читать. Тогда, обрадовавшись, что он уже читает, ему объяснили: «Ну, теперь переучись. То, что ты считал за «Б», будет «А», «В» вовсе не «В», а «Б». И так до конца алфавита. К чему это? Зачем нижнее «До» брать вторым пальцем, если оно берется третьим? Разве удобнее лезть четвертым пальцем, бог знает куда, по боску, когда трижды проклятое «ми», из-за которого ломаешь мизинец, гораздо легче взять первым пальцем на терции? Неужели это делается ради лишнего писклявого «до» на квинте? Впрочем, Никиту не так уж сильно смущала вторая скрипичная позиция. В конце концов, все равно погибать. Жизнь в прошлом, что еще осталось? Но наступило лето, горячее, стойкое, как солнце, лето. И вдруг в чистом небе грянул гром. Ехать домой на Чиган в степь нельзя. Каникулам срок 1 месяц. И за этот месяц 4 гаммы второй позиции и все первой по той же самой школе Берио. Может ли быть, что когда-нибудь земля носила на себе живого Берио? Что же это было за чудовище? И все-таки Никита ждал каникул с тоскливым беспокойством. Целый месяц он не будет ходить в подвал. Целый месяц не будет видеть кольчатых кудрей Якова Моисеевича. Его, похожего на черные кольца кудрей пенсне, дрожащего на горбинке носа. Не будет слышать пугающего и зовущего к возмездию гула коночных колес. Лето готовило ему даже радость. На его жалобные письма нежно отозвалась мать и обещала приехать погостить у тетки. Но, несмотря на радость встречи, он уезжал в деревню новым, другим Никитой, с 2 позициями по Берио, тетрадью нот и сердцем полным грусти. К низу от города, в верстах 40, Волга движется гладкой лавиной. По пути ее ни одного островка, ни одной отмели. Взглянуть с одного берега на другой — тоненькая, чуть приметная зеленая полоска. Правый берег крут. Горы обрываются почти отвесно. Вверху, на выступе желтой глиноземной корки, стоят дубовые рощи. Жилистые корни дубов свисают с обрыва и топорщатся корявыми усищами. Кое-где дубы выпячиваются на самый край выступа, и если смотреть снизу, кажется, растут в воздухе. В отлогих местах склоны гор покрыты сыпучей голубой галькой, стекающей на подошву и дальше, по берегу, в реку. Никита стоит рядом с назреватым старым дубом на краю обрыва. Под ногами его так круто, что занимается дух. Сквозь мотню шершавых корней виден шнурочек берега. На нем 2 кучки белья. У берега, распуская по воде паутину сверкающих кругов, окунается мать Никиты. Много дальше на свинцовой глади маячит крошечная голова Надежды Николаевны, учительницы Никиты. Она повязана белым платком. Концы его торчат крыльями, издалека похоже, что на воду опустилась птица. Надежда Николаевна высовывает из воды блестящую, точно облупленный сырой прут ветелки, руку, машет ею, кричит: «Никита!» Голос ее долго бежит по воде и карабкается на обрыв, добираясь до Никиты, как по ступенькам. И он слышит: «Никита!» Он отвечает ей: «Ау!» И бежит к расщелине обрыва, откуда по отлогому скату падает к воде голубая дорога гальки. Он садится на гальку, вытянув ноги, отталкивается и, как на салазках по ледяной горе, камнем летит вниз. Вслед ему, обгоняя его и нарастая грузным валом за спиной, сыплются шуршащие ручья катышей, кругляшей, и, сильно отставая, волочатся ленивые клубы пыли. Никита отряхивается на берегу, у воды. Свинцовый живот реки набухает, делается покатым и желтым, обрыв взмывается над головою, висящие в воздухе дубы становятся маленькими, легкими, как на картинке. Мать Никиты и Надежда Николаевна выходят из воды, стряхивают с себя ладонями серебро капель и струек, в припрыжку бегут к белью. Тело Надежды Николаевны смугло, вся она подтянутая, глянцевая, поворотливая и чем-то напоминает холеную лошадь. Мать Никиты белая, движение ее, шаги оборудования.